9 июля. Когда сегодня вечером Мисти укладывает твою дочь в кроватку, Табби говорит: «У нас с бабусей Уилмот есть секрет». Просто для протокола. Бабуся Уилмот знает про всех, какой у кого секрет. Грейс отсиживает церковную службу и пихает Мисти в бок локтем, говоря, что вот это окно-розетка, посмертный дар Бёртонов их бедной опечаленной невестке и снохе. Что ж, правда такова, что Констанс Бёртон завязала с живописью и спилась до смерти. Целых 2 века стыда и страданий у Эйнтонси, а твоя мать помнит каждую подробность. Чугунные скамьи на торговой улице, отлитые в Англии, они установлены в честь Моры Кинкейд, что утонула, пытаясь доплыть 2 мили до материка. Итальянский фонтан на Пасторской улице, он в память о муже Моры, которого убили, по словам Питера, по твоим словам. Вся деревня Уэйнтонси – их братская кома. Для протокола. Мамочка Уилмот шлет свою любовь. Не то чтобы она горела желанием тебя навестить. Закутавшись в одеяло, Табби поворачивает голову, чтобы взглянуть за окошко, и говорит: «Может, нам устроить пикник?» Нам это непосредством. Но в ту секунду, когда ты умрешь, мамочка Уилмот вынет затычку из питьевого фонтанчика из латуни и бронзы голой Венеры, скачущей в дамском седле в виде раковины моллюска. Табби принесла свою подушку, когда Мисти заставила Уилмотов переехать в гостиницу Уэйтенси. Все они что-нибудь да притащили. Твоя жена захватила твою подушку. Она пахнет тобой. Мисти сидит на краю кровати в Таббиной комнате, расчесывая волосы твоей дочери пальцами. У Табби длинные черные космы, как у отца, и его зеленые глаза, твои зеленые глаза. У нее крохотная комнатенка, которую она делит со своей бабушкой, рядом с комнаткой Мисти в коридоре гостиничной мансарды. Почти все старые семейства сдали свои дома в аренду и перебрались в мансарду гостиницы. Комнатка оклеена обоями в выцвевших розах. Обои отслаиваются по всем швам. В каждой комнатке ржавая раковина и маленькое зеркало, болтами прикрепленное к стенке. В каждой 2 или 3 железные кровати с облупившейся краской, матрасы мягкие и проседают в середине. Это тесные комнатки под наклонными потолками, ютящиеся за крохотными окошками, слуховыми окошками, что словно собачьи будки рядами на крутом скате гостиничной крыши. Мансарда, казарма, лагерь беженцев из числа милых белых землевладельцев. Эти люди, которые никогда никем не работали, нынче летом они обслуживают столики. Как будто у всех одновременно испарились все деньги. Этим летом каждый островитянин голубых кровей таскает багаж постояльцев, вылизывает их номера, чистит туфли, моет посуду. Прислуга для длинноногих блондинок с голубыми глазами и сияющими волосами. Вежливая, бодрая и полное рвение сбегать за чистой пепельницей или отказаться от чаевых. Твоя семья, твоя жена, дочь и мать. Все они спят на провисших, облупившихся пружинных кроватях, под нависшими наклонными стенами, надежно припрятав серебряные и хрустальные мощи собственной некогда благородной жизни. Прикинь, но все островные семейства, они улыбаются и насвистывают, словно бы это какое-то приключение, эксцентричный прикол, как будто они лишь из прихоти временно подались в прислуги, словно утомительное гнутье спин и отскребание противней не вся их оставшаяся жизнь. Их жизнь и жизнь их детей. Как будто новизна не испустит дух через месяц-другой. Они не тупицы. Просто никто из них никогда не был беден. Не то, что твоя жена. Она знает, что значат лепешки на ужин. Что значит сыр из правительственных излишков, сухое молоко, носить туфли на шпильках и тыкать пальцем в кнопку злоебучих табельных часов. Сидя здесь вместе с Табби, Мисти говорит: «Ну и какой там у вас секрет?» И Табби говорит: «Мне нельзя рассказывать». Мисти подтыкает покрывало вокруг плечей дочери, старые гостиничные простыни и одеяло, застиранные так, что от них остались лишь серые драные нити и запах отбеливателя. На Таббиной тумбочке ее фарфоровый розовый ночник, расписанный цветочками. Они с Мисти принесли его из дома. Здесь большинство ее книжек, ну, тех, для которых хватило места. Они захватили с собой ее картинки с клоунами и развесили над ее кроватью. Кровать ее бабушки так близко, что Табби могла бы вытянуть руку и тронуть стеганое одеяло, что покрывает кровать бархатными клочьями бывших восточных платьев и рождественских нарядов столетней давности. На подушке дневник Грейс, обтянутый красной кожей, со словом «дневник», вытесненным на обложке золотыми витиеватыми буквами. Все секреты и тайны Грейс Уилмот заперты там, внутри. Мисти говорит: «Душечка, постой смирно!» и поднимает упавшую ресницу с Таббиной щеки. Мисти трет ресницу между пальцев. Длинная, словно отцовские ресницы. Твои ресницы. Таббина кровать и кровать ее бабушки, сдвоенные кровати, занимают почти всю комнатку. Мамочка Уилмот принесла свой дневник. Дневник НССР для рукоделия, набитый мулине, вязаными спицами, крючками и пяльцами для вышивания. Чтоб было чем заняться, сидя в вестибюле с ее древними подружками или в хорошую погоду снаружи на дощатом настиле над пляжем. Твоя мать, она точно такая, как прочие славные, дряхлые потомки переселенцев с Мэйфлауэра, паркующие свои фургоны кольцом вокруг гостиницы Уэйтенси, пережидающие осаду чудовищных пришельцев. Как ни глупо, Мисти взяла с собой свои орудия труда: ящик бледного дерева с акварелью и масляными красками, бумагу и кисти, и все это свалено кучей в углу ее комнатки. И Мисти говорит: «Табби, душечка», она говорит, «может, ты хочешь ехать и жить со своей бабушкой Кляйнман там, возле Текумсе-Лейк?» И Табби катает голову влево-вправо «нет» по подушке, потом останавливается и говорит: «А бабуся Уилмот мне сказала, почему папа все время был злой, как собака». Мисти говорит ей: «Пожалуйста, не говори «злой, как собака». Просто для протокола. Бабуся Уилмот на первом этаже играет в бридж со своими коргами-подружками, сидя напротив огромных часов в обшитом деревянными панелями зале, выходящем в вестибюль. Самый громкий звук в зале — тик-так здоровенного маятника, что ходит туда-сюда. Либо идет игра в бридж, либо Грейс восседает в большом красном кожаном кресле с подголовником рядом с камином в вестибюле, читая сквозь толстенное увеличительное стекло, что парит над страницами книги, лежащей у нее на коленях. Табби прячет подбородок под сатиновый край одеяла и говорит: «Бабуся мне сказала, почему папа тебя не любит». И Мисти говорит: «Ты что? Конечно, твой папочка меня любит». И, конечно же, она лжет. Снаружи, за маленьким слуховым окном комнатенки, бьющиеся волны мерцают под фонарями гостиницы. Вдали, за низиной у самого берега, черная линия. У Уэйтенси-Пойнт мыс, состоящий из сплошных лесных чащ и утесов, торчащий в мерцающий океан. Мисти подходит к окошку и опирается пальцами о подоконник, говоря: «Как хочешь, закрыть или пусть будет открыто. Белая краска на подоконнике вся в волдырях и облазит, и Мисти ее отколупывает так, что крохотные осколки забиваются ей под ногти. Катая голову туда-сюда по подушке, Табби говорит: «Мне все равно, мама». Она говорит: «Бабуся Уилмот говорит, что папа тебя никогда по-настоящему не любил. Он только притворялся, будто любит, чтоб привести тебя сюда и заставить остаться». «Чтоб привести меня сюда?» — говорит Мисти. «На остров Уэйнтонси?» Двумя пальцами она поддевает кусочки податливой белой краски. Подоконник под краской деревянный, коричневый, темный от лака. Мисти говорит: «А еще что тебе бабуся сказала?» И Табби говорит: «Бабуся говорит, ты скоро станешь знаменитой художницей». «Чему тебя не учат на теории искусства, так это тому, как от слишком громкого комплимента бывает больнее, чем от пощечины. Мисти – знаменитая художница. Толстуха Мисти Уилмот – королева ебаных рабов». Белая краска отлетает, образуя узоры, слова. Восковой карандаш или жирный палец, а может, просто гумиарабик, что-то оставило невидимое послание под краской. Давным-давно какой-то человек нанес сюда эту надпись, чтобы свежая краска к ней не пристала. Табби поднимает пару локонов и смотрит на их кончики, поднеся глазам так близко, что косеет. Она глядит на свои ногти и говорит: «Бабуся говорит, мы должны выбраться на полуостров и устроить там пикник». Океан мерцает ярко, как дурная помоечная бижутерия, которой Питер щеголял в художественном колледже. Уэйнтонси-Пойнт – ничто, чернота, пустота, дыра во всем сущем. Бижутерия, которой ты щеголял в художественном колледже. Мисти проверяет, закрыто ли окошко, и смахивает мелкие частицы краски в ладонь. В художественном колледже ты узнаешь, что в число симптомов отравления свинцом у взрослых входят усталость, уныние, слабость и отупение. Эти симптомы наблюдались у Мисти почти что всю ее взрослую жизнь. И Табби говорит: «Бабуся Уилмот говорит, все захотят купить твои картины. Говорит, ты нарисуешь картины, за которые летняя публика будет драться». Мисти говорит: «Спокойной ночи, душка». И Табби говорит: «Бабуся Уилмот говорит, ты снова сделаешь нас богатыми». Кивая, она говорит: «Папа привез тебя сюда, чтобы весь остров снова стал богатым». Зажав осколки краски в кулаке, Мисти гасит свет. Послание на подоконнике, там, где облупилась краска, говорит: «Ты умрешь, когда они высосут тебя». Подпись: Констанс Бертон. Отколупав еще немного краски, Мисти читает: «Мы все умираем». Наклонившись, чтобы выключить розовый фарфоровый ночник, Мисти говорит: «Что ты хочешь на день рождения через недельку?» И тихий голос Табби во тьме говорит: «Я хочу пикник на мысе и хочу, чтобы ты снова стала рисовать». И Мисти говорит голосу: «Спи давай». И целует его, чтобы он уснул.